Она рано покинула собрание, и Лето, собиравшаяся ложиться спать, поднялась, чтобы послать ей поцелуй на ночь, когда она вошла. Но Сафо была одержима Смердисом. Она не будет знать покоя, пока не увидит его, не оценит его красоту, как лица, так и тела. На поясе Афродиты вышиты имена всех, кого возжелала богиня. Если б такой пояс был у меня, там было бы одно имя — Лето. Она беспокойно ворочалась сбоку на бок. «Какой-то бог свел меня с ума», — подумала она, лежа без сна и прислушиваясь к ночной птице Инкс. Ею владели несколько мыслей одновременно. «Я должна послать в Митилену за моими серьгами из эритрейского камня для свадебного подарка». И другая мысль вырвалась из-под контроля. «Она не должна выходить замуж. Не должна». Наконец она взглянула правде в глаза. Ей невыносимо было представить Лето в руках мужлана. Сафо заснула с растрепанными волосами и проспала до утра. Когда она проснулась, было так же темно, как если бы глаза ее были закрыты, но рассуждала она ясно. Ей было 20 лет, и у нее не было желания выходить замуж. «Я навсегда останусь незамужней», — вслух сказала она ночи. Это был торжественный обет. И, произнеся его, она знала, что теперь время рассмотреть ее странное девство. Порой ей казалось, из-за скрытой в ней силы, что она женщина, в которой дремлет душа мужчины. Возможно ли подобное? Она любила красоту персон своего собственного пола. Их голоса были сладостными для ее слуха. Она находила их нежные, гибкие тела миловидными, их унизанные кольцами пальцы изящными и приятными. Ей нравились маленькие ножки и изящный изгиб тонкой лодыжки. Узкие талии и торчащие вверх юные груди казались ей невыразимо прелестными. Ей доставляло удовольствие посещать купальни, наблюдать чувственные позы, которые принимали девушки. Она думала, что все женщины переживают такую же радость. Теперь она спрашивала себя, чувствуют ли такие же муки остальные подруги Лета? Знакома ли им беспокойная агония? Ей пришло в голову, что Адонис, любимец Афродиты, был двуполым. Неужели и она наделена подобным даром? Даром? Сказать по правде, это было проклятием. Однако, как жалкий и другие мужчины со своими мальчиками. Мужчины ведь имели возлюбленных одного с ними пола, юных мальчиков, чтобы ласкать их и писать им оды, и даже идти в бой и воевать бок о бок, но женщины. Неужели это странно? Если то же томление, та же страсть захватит женщину. Сафо знала, что призвана быть божественным инструментом. Но какое божество заставляло ее писать свадебные песни для свадьбы, которой она не желала? Фразы, которые складывались в ее голове, действительно не были частью свадебного гимна, но явно были посланы Эросом в отместку за ее клятву безбрачия. Для кого вьется мой локон? Для кого умощать мне ладони с тех пор, как я? Она прервалась. Почему так? Почему для нее невыносима мысль о брачной ночи Лета с ее женихом? Или мысль о том, как он целует эти полные губы? Почему она испытывает такую боль от этого? Она окрутилась и вертелась до рассвета, потом лежала, пытаясь заснуть, пока поднимались домашние. Она присоединилась к ним за завтраком, вином с водой и ячменными лепешками. Она не могла есть и лишь подносила чашу к губам, чтобы омочить их. Хозяйка дома засадила Лето и Необу прясть. «Я пойду пройдусь». Сафо избегала взгляда Лето, поскольку она обычно ждала, когда девушка освободится. «Куда ты собираешься?» — спросила Лето. «Никуда. Куда-нибудь подумать о чьей-то свадьбе». Она выбрала тропу к соседней ферме. Под предлогом того, что собирает цветы, она подошла ближе. Молодой человек шел за плугом, правя древним быком. «Он пашет ровно», — подумала она и подошла ближе. Его волосы, как она увидела, были светлыми, как сноп пшеницы. «Почему же мои черны, как у козы?» Она ощутила отчаяние при виде его хорошо сложенного тела. Оно лоснилось от пота, словно было умащено драгоценными маслами. И каким высоким он был, как дуб Диониса! Слезы затуманили ее взгляд. «О, Гефест, бог кузнечного горна, пошли мужество, Сафо! Как и я, ты родился смуглым и некрасивым, и, кроме того, хромым. Может быть, ты поймешь мое сердце, если мне это не под силу?» Смердис заметил ее и, остановившись на минутку, обратился к ней. «Приветствую тебя, Сафо, поэта из Митилены». «И тебе привет, Смердис, сын Ликурга. Ты возвращаешься в дом лета?» «Да». «Не передашь ли ты голубоглазой дочери Дидима нежные приветы от Смердиса?» «Передам!» — крикнула она и, повернувшись, споткнулась, потому что не могла видеть тропинки. Все ее цветы рассыпались. Сафо ушла в себя. Всем посетителям она односложно отвечала, что стихи не рождаются из воздуха, но над ними надо работать, как гончар делает свою вазу или мастер создает из мрамора скульптуру. Первые свадебные стихи были от сердца. В мире девы подобной жених не бывало. И потом свадьба, жених счастливый, справлена, как мечтал ты. Девушку ты имеешь, ту, о которой мечтал ты. Радуйся, о невеста, радуйся много. Она остановилась и добавила неохотно: «Жених почтенный». Гера, богиня супружества, как же в этот момент она ненавидела ее. Из ее огорчения родилась необычайно красивая маленькая мелодия. «Нежных харит я призову, мус пышнокудрых с ними, розолокотные, чистые, вы, дочери Зевсовы, о, хариты, ко мне». Лето не рада была. Несмотря на то, что песни слагались в ее честь и были большой честью для нее, поскольку сочинила их Сафо с Лесбоса, она бы охотнее вернула назад их прогулки, их разговоры, их доверие. Если Сафо брала лиру и шла на террасу, Лето находила работы, чтобы занять себя там, ткала или вычесывала шерсть. А когда Сафо шла в дом, Лето вскоре находила предлог, чтобы вернуться туда. Сафо налетала на нее, как Ириния. «Какой Тимос держит тебя вечно рядом со мной? Если ты думаешь, что так легко сочинить гимн, сочини его сама». И она вылетала из дома, злясь на себя за то, что так зло говорила. Геката, в ком сочетаются свойства 50 дочерей Нерея, заступница за род людской, помоги мне. Ужасная и необузданная сила держит меня за горло. Мой дух душит меня. Глубочайшее желание зла охватило меня. Я вижу себя мертвой в ногах брачной постели. Или я вижу там его, жениха, скорчившегося от тонкого яда. Как мне найти свой путь? Помоги мне успокоить мои мысли, как успокаивается бушующее море, чтобы я вновь могла петь иолийские стихи. Но необузданные мысли не отставали. Хотя она запретила Лето подходить к себе, та все равно была с ней. Ее образ поглощал и очаровывал ее. Неужели душа Лета проникла в ее душу? Сафо уходила далеко от дома. Вскарабкавшись на холм, она стояла на ветру, приносившем свежесть с моря. Гудение насекомых стояло в воздухе. Женщины на расположенных внизу полях-террасах пололи бобы. Их равномерные движения могли быть дактилями, основанными на сбалансированном моменте между долгим, коротким, быстрым, медленным. Она запела: «Эй, потолок поднимайте, о Гименей! Выше, плотники, выше! О Гименей! Входит жених, подобный Арею, выше самых высоких мужей! Выше, насколько певец лесбосский других превышает!» С этим стихом пришло новое знание. Стихи, которые она создавала, сделали ее Сафо. Они были не просто главным в ее жизни, они были самой ее жизнью. Песни были важнее, чем свадьба, гораздо важнее, чем само лето. Обитающие в ней музы показали ей это. Теперь она посвятила себя девяти. В ответ она должна была быть среди бессмертных. Ее песни будут жить, и она сама в них. В благодарность ее нога выбила ритмы надиктованного стиха. За несколько дней Сафо собрала молодых дев, пока Алкей собрал холостяков деревни. Сафо хорошо отрепетировала со своим хором, находя отраду в знакомом, почти забытом занятии вести хор. Никто бы не подумал, что эти девушки были пряхами, красильщицами, пасечницами, молотильщицами. Они были священными нимфами, свершавшими древний обряд. Накануне события они вместе с Харом и Алкеем убрали дома жениха и невесты ветвями вечно зеленых деревьев. Ее пальцы, хотя и онемевшие, сплели гирлянды цветов и украсили зеленью брачный покой в доме жениха. Каким-то образом ей удавалось смеяться вместе с остальными, даже когда было доставлено брачное ложе. Она обнаружила, что способна выполнить все задачи. Она надушила постель своими экзотическими благовониями, даже теми из Персии. Тонкие свечки на своих подставках распространяли собственное благовоние. И Сафо ощутила слабость в себе, словно готова была рухнуть наземь. Алкей удивленно взглянул на нее. «Ты столько хлопочешь ради свадьбы селян?» Сафо пыталась привести в порядок свой пошатнувшийся мир. «Они мои хозяева. Это должна быть самая прекрасная свадьба, какая только была в Метелине. Обещай мне, Алкей». «О, я со своей стороны постарался». «Точно», — рассмеялся Хар. «Подожди, пока услышишь его стихи». Она кивнула, прогоняя головокружение из своей головы. «Алкей, проследи, чтобы жених омылся в священной воде и облачился в белые одежды. Хар, убедись, что его борода завита и надушена. Нарви цветов для его волос и гирлянды на грудь. И ради тучегонителя Зевса, пожалуйста, взгляни на его ногти». «Можно подумать, что это твоя собственная свадьба», — заметил Хар. «Столько суеты». «А чем еще заняться на этой проклятой скале?» — спросил Алкей. «Покажем этим мужланам, как надо играть свадьбу». Сафо призвала к себе всю свою стойкость. Настало время готовить невесту. Когда она спешила к дому Лета, то провела языком по губе и ощутила кровь. Она прокусила ее. Лихорадочно пошарив в полотняных складках на груди, она извлекла тончайшую ткань, скроенную по новейшему фасону. Мать Лета запротестовала. «Это слишком большая честь для нас». Сафо улыбнулась. Она-то знала, что Хлора не одобряла тонкости материи. Лета, войдя, обхватила руками Сафо и поцеловала ее. Сафо оставалась неподвижной, и, казалось, даже дыхание ее замерло. Увидев подругу такой бледной, Лета схватила ее ладони и принялась растирать их. «Сафо, какая ты холодная! В тебе, кажется, не больше крови, чем в бесплотной тени. Я слишком долго была на жаре, собирая цветы». Она выдернула ладони из рук Лета и начала вплетать розы ей в волосы. Необа подкрасила лицо невесты из коробочки своей госпожи. Хлора ахнула, увидев, как румяное лицо ее дочери становится белой маской высокорожденной женщины. Охра и белила были наложены, и множество благовоний. Каждая сперва нюхала Лето. «Представляю», — сказала Лето, хихикнув, — «мой смердис будет сражен. Он понюхает и упадет замертво. Что мне тогда делать?» «Тот Адонис, за которого ты выходишь замуж, замертво не упадет», — заверила ее Сафо, и вдела ей в уши бесценные серьги, которые были ее последним даром. Лето была в восторге. «Поверить не могу, что это я», — воскликнула она, зачарованно глядя в медное зеркало Сафо. Необа заканчивала наносить красный лак на ее полированные ногти. Сафо оставалось завершить гораздо больше. Первое празднество состоялось в доме невесты, куда жених явился с рассветом. В повозке, которую везли две украшенные розами лошади, его доставили в сопровождении шумной толпы друзей и уважаемых мужчин. Когда они вошли под свод зелени, их встретил круг девушек, держащихся за руки и поющих приветственную песнь, сочиненную Сафо. Смердис не в силах был оторвать глаз от Лета. «Он не уверен, что это я», — прошептала Лета. «Он думает, что берет замуж не девушку, а богиню». Пира славилась своими моллюсками и дикими утками. Это и были главные блюда, сервированные на террасе, с сардинами, завернутыми в запеченные фиговые листья. Еще были нежные и вкусные хлеба, которые научила петь женщин Необа. Вино Лесбоса было крепким, а тостов за новобрачных было множество. Почетный гость процитировал: «Возьми вначале дом, женщину и работающего быка». «Ты перевираешь Гесиода», — рассмеялся Алкей. «Он сказал: не покупай женщину, женись на ней, тогда она пойдет за плугом». Сафо следила за весельем, грубостями, шутками. Все это соответствовало плану, все, как полагалось, на лесбийской свадьбе. Когда-то это было ее радостью. Теперь же она смотрела на дальние горы, на которые опускалась дымка тумана. Гости омыли руки и получили свои факелы. Лето отправили в дом жениха, посадив между ним и его лучшим другом. Сафо присоединилась к остальным, следуя пешком, со свечой в руке, распевая: «Ты так прелестна видом, очи же!» И разлился на милом личике медоцветный любовью. «Почтила выше всех тебя Афродита». Когда процессия остановилась, невесту и жениха осыпали зерном и лепестками цветов. Было сожжено колесо повозки, чтобы невеста не могла покинуть дом супруга. Мать жениха взяла Лето за руку и провела ее к алтарю домашних богов. Сафо запела гимн, в конце которого она громко выкрикнула: «Привет, невесте! Привет, жениху!» Вот и настал момент. Смердис схватил Лето в объятья и скрылся с ней в брачном покое. Крик, который Сафо проглотила, разливался в ней подобно яду. Ей было трудно держаться на ногах. Веселье было в разгаре, и никто ничего не заметил. Друг жениха сдерживал девушек, которые изображали попытки спасти свою подругу. Но дверь была крепко заперта изнутри. Так что девушки удовольствовались колкостями в адрес молодых людей. «Почему?» — спрашивали они хором. «Вам самим не удалось добыть для себя изящную девушку?» Парни, наученные Алкеем, отвечали песней на песню. «Мы и слышали, что скверные жены поджаривают своих мужей без огня. О, так значит, недостаток храбрости держит вас в одиночестве. Представляем. С виду-то вы крупнее, выше, крепче. Но внешность должно быть обманчива, если вы нас так боитесь. Смех с обеих сторон. Поверь женщине, поверь вору. С такими огненно-рыжими волосами ты можешь чувствовать себя в безопасности. Везде ли они такие рыжие? В трудах и днях сказано, не позволяй женщине своим изукрашенным задом вскружить себе голову. Изукрашенным, девушки прыснули. И откуда только взялось такое слово? Оно, должно быть, пришло из Метилены. Ну-ка, девушки, намекал Алкей, а почему бы нам не повторить то, что происходит за дверью? Мы не даемся первому встречному. Спроси тех мальчиков, что были друзьями наших детских игр. И они топали ногами и хлопали в ладоши, пока Сафо не указала им укоризненно на Геспера, вечернюю звезду, ведущую ночь, когда лето должна расстаться со своей девственностью. Глаза Сафо видели сквозь дверь. Смердис снял покрывало со своей невесты, и они вместе отведали айвы, которую она поставила у кровати, как символ сладости будущего. Теперь он снимает с нее хитон радужного цвета, и лето стоит нагая перед ним, какой ее много раз видела сама Сафо. Входящий в купальню, резвящийся в горных ручейках, брызгаясь, бегая по гальке, пока вода колебалась вокруг ее колен и бедер. Члены Афродиты не могли быть более округлы или совершенны, чем у лета. Она вспомнила, как наносила духи под ее груди, высокие полумесяцы, мягкие и белые, с центрами, как тычинки пары цветов. В этот момент дверь распахнулась, и окровавленный лоскут полотна взвился над гуляками. Триумф Смердиса был полным. Он осквернил святыню, которой она когда-то поклонялась. И любовь должна приобретать такую насильственную форму. Она продолжала пить с Алкеем и Харом, но чувствовала себя от этого только хуже, не лучше. Всю ночь в ее грезах Смердис возделывал свое поле. А когда он подошел к холмику Афродиты, земля окрасилась красным. Крики и сдавленные стоны не были слышны из-за грубых шуток и хохота. На следующее утро Необа нарисовала Сафо лицо, совсем не похожее на ее собственное. Они вновь собрались в доме жениха, и новобрачная пара ненадолго появилась, чтобы послушать утреннюю песнь, просившую Афродиту обеспечить плодовитый союз. Затем они принимали дары. Лето выглядело как лето, но это была иллюзия. Все было по-другому. Все изменилось, закончилось. На вторую ночь пир был устроен у невесты. Но, следуя традиции, сама она не участвовала в нем. Совершив возлияние, гости угощались множеством блюд и отведывали вина, веселящее сердце. Сафо, попросив муз вдохнуть в нее их божественный дух, запела финальную песнь. Она выбрала древнюю эпическую форму, какой пользовался Гомер, повествуя о Илеоне. Она начала свой рассказ. «Кажется, некогда в доме Дидима жила желтокосое лето.